Глава 5. Иван. Она уехала и увезла этих шкодливых, то таких милых девчушек. Удивительно, как сразу тихо стало в доме. Тихо и одиноко. Даже в ушах звенит. Всегда мечтал, что мой дом будет наполнен детским смехом. И это утро оказалось самым чудесным в моей жизни. Пока Ульяна не психанула. Эта глупая ошибка позволила мне ощутить, как это, когда в доме находятся женщина, дети и собака. Просто, черт возьми, идеальная семья, моя мечта, которая на мгновение воплотилась в реальность. Звоню другу, которому еще с вечера наговорил сообщение. Обрисовал ситуацию, над которой он долго ржал. «Привет, братан», — сонно отвечает Артем Зарецкий на мой звонок. «Долго спишь?» — хмыкаю я и опускаюсь в кресло на веранде. «Ночь была бурная, так что...» — смеется Артем и тут же спрашивает. «А у тебя как, новая семья дала жару?» И тут же ржет, как конь. Жду, когда друг отсмеется, и говорю со вздохом. «Уехала уже». Слышу шум на той стороне. Это друг отправляет в душ свою очередную пассию, говорит ей всякие пошлости. В ответ слышу женский смех. «Может, я не вовремя?» — спрашиваю друга. «Не, все норм. Ты вовремя позвонил. Ей как раз пора уходить, а то задержалась, а я предлог не мог найти». Отвечает вдруг и слышу, что он включил кофемашину. «Ты лучше скажи, ты что ли прогнал свою взломщицу? Ты же сказал, что она красивая женщина, боевая, еще и с детьми сразу, и без мужика». «Мужик, как оказалось, погиб, военный был. И я не прогонял ее, она сама на дыбы встала. Дети ее меня папой назвали, она как психанет». «О как!» — усмехается друг. «А ты думал, она к тебе на шею прыгнет от радости?» Запускаю пальцы в волосы и снова вздыхаю. Честно, Тем, вообще не знал, что говорить в такой ситуации. Я вообще не думал о ее реакции. Просто поплыл, когда услышал это «папа». Попытался извиниться, но не вышло. «Женщины», — произносит Артем, и я слышу в его голосе улыбку, когда он говорит свою излюбленную фразу. «Вань, ты же знаешь, что любая женщина пойдет за мужчиной туда, куда она хочет». «Еще бы знать, куда она хочет», — произношу задумчиво. «Вроде я ни в чем и не виноват, но чувствую себя ничтожеством. Слышу, как друг делает глоток бодрящего напитка. Потом спрашивает меня. «Ну, и что ты теперь собираешься делать? Ты же позвонил не просто так, чтобы сообщить, что она съехала, и что вы поссорились». Пожимаю плечами, хотя Артем этого и не видит. «Понятия не имею, что теперь делать», — произношу разочарованно. «У тебя есть два варианта. Первый — оставить все как есть и жить дальше. Случился странный инцидент, да и черт с ним. Было и было. А второй, — хмыкаю я, — второй — начать знакомство сначала. Даже не представляю, как это сделать. Говорю озадаченный, тру подбородок. Надо бы побриться». «Как-как, Дубов? Ты как будто вчера родился», — ржет Зарецкий. «У тебя будто никогда женщин не было». «Было тем и много, но как-то никогда не надо было их добиваться, и не было у меня женщин с детьми». «У меня тоже, к счастью», — усмехается друг. «Но все когда-то случается впервые. Если тебе понравилась эта девочка и ее девочки, то бери ситуацию в свои руки и иди завоевывай ее». «Неприятно это признавать, но ты прав», — говорю с ворчанием. «Я всегда прав», — смеется Зарецкий. «Только не мчись к ней прямо сейчас, выдержи паузу, пусть она подумает над своим поведением. Между прочим, такими мужиками как-то не разбрасываются. А, кстати, а ты уверен, что у нее никого нет?» «Если бы кто был, она не приехала бы в загородный дом одна с детьми. Отчего-то я стопроцентно уверен, что Ульяна свободна от отношений». «Логика есть, только женщина и логика — вещи несовместимые. Ты сразу не напирай, прощупай ситуацию», — учит меня жизнь Зарецкий. «Терпеть не могу, когда ты прав», — смеюсь на его слова. «Спасибо за совет, брат. Обязательно потом позвони мне и расскажи, как все прошло». Веселье так и прет из Артема. «Жуть, как интересно, что из этого всего выйдет. А то, может, ты, Дубов, скоро покинешь клуб холостяков и пополнишь клуб подкаблучников». Я усмехаюсь во все 32 зуба. «Смотри, Зарецкий, как бы тебя не придавил кто каблучком. Пока». Не жду ответа друга и сбрасываю вызов. Снова тру подбородок. Да, нужно побриться и привести себя в порядок. Вчерашний день прошел непросто. Потом вечер выдался весьма незабываемо. Получал я по морде не раз, но вот перцовым газом впервые. Утро тоже запомнилось. Между прочим, мне понравилось. И Ульяна произвела впечатление. Качаю головой, вспоминая молодую женщину. Совершенно незаурядная женщина. Я никогда не был падок на смазливые личики, но лицо Ульяны прекрасно. Никакого макияжа. Да он ей не нужен. Какой смысл улучшать совершенство? Кожа словно безупречный фарфор, губы полные и чувственные, четко очерченные. Ярко-голубые глаза, настоящая блондинка, никакой краски. Ее волосы, они мягкие на вид, а ее тело? Воображение вмиг разыгралось, когда вспомнил, как она утром пришла на кухню в смешной пижаме. Сразу и не скажешь, что она выносила и родила двоих детей. Представляю, как срываю с нее эту пижаму, как распускаю ее шелковистые волосы, они рассыпаются по ее спине, по подушке. Господи, я мечтаю наяву, словно перевозбудившийся подросток. Да, Дубов, твои мозги быстро превратились в картофельное пюре. Тру лицо, словно умываюсь и встряхиваю головой. Пора в душ, желательно холодный. А потом надо придумать предлог, чтобы явиться к ней в гости. Но предлог искать не пришлось. Судьба сама все решила. Ульяна. «Привет!» Радостно отвечает подруга на мой видеозвонок, но, увидев меня, тут же сводит брови. «А что ты хмурая такая? Обидел кто?» «Сама себя обидела». «Привет, Поль!» — вздыхаю я. «Никто не обидел, просто ситуация произошла». «О!» — подруга так всегда делает, когда ждет продолжения. Я рассказываю ей, как по тупости оказалась в чужом доме. Описываю сам дом, потом в подробностях описываю хозяина дома. Не могу не сказать ей, какой он сексуальный мачо, и как вообще все произошло, и о чем мы говорили. Потом показываю ей дом Анны, и, скривившись, говорю. «После дома Ивана этот выглядит жалким и убогим. Девочки мои уложены спать, у них послеобеденный сон по режиму. Алмаз вместе с ними завалился. Малышки загоняли себя и собаку. Иду по дому и показываю его Полине. Дом такой же планировки, как у Ивана, даже дверь такая же, и ключ действительно подходит. Только если у Дубова дверь выглядит как новая, то здесь складывается ощущение, что ее били битой. В финале грязными ботинками обливали чем-то гадким и даже пытались расплавить. Да и сам дом, мягко говоря, выглядит не очень, особенно в сравнении с домом Ивана. Мебель здесь самая дешевая, но это понятно. Дом приобретался для сдачи в аренду, а арендаторы разные бывают, вспоминаем входную дверь. Но даже дешевую мебель можно сохранить, а тут никто не переживает за чужое имущество. Кровать хозяйская жутко неудобная, и матрас что-то в подозрительных темно-желтых и серых пятнах. Фу! Гостиная и кухня объединены. Кухня — одно название. Щепки на соплях, а не кухня. Бытовая техника, подозреваю, дышит на ладан. Плита узкая, на две конфорки всего. Ненавижу такие. Микроволновка сломана. Хорошо, я с собой мультиварку привезла. Ванны и туалеты раздельные, тоже выглядят не ахти как. Более-менее в этом доме детская комната, терраса и участок. Он, кстати, ухожен и облагорожен. Звонила Аня, чтобы спросить с нее, какого черта. Обещала мне крутой особняк, а по итогу все не так, как на фото. Но сегодня пятница, у нас в офисе сокращенный день, на работе ее уже нет. А на мобильный она не отвечает, срабатывает автоответчик. Поди свинтила куда-то на выходные, коза. А еще в доме стоит странный неприятный запах. Что-то сладко гнилось на затхлое, смешанное с запахом химии. Говорю об этом подруге. «Наверное, там кто-то умер, пролежал весь рук аренды, вот запах и остался», — смеется Полина. «Да ну тебя», — ворчу я. «Знаешь, если бы я не побывала в доме Ивана, то этот, в принципе, сочла бы, ну, назвала бы его домом ничего так». «Из красивого места в говнецо никому не хочется», — философски замечает подружка. «А что, обратно никак? Вернись к нему, скажи, мол, не против, чтобы твои дочки называли его папой, а он их своими дочками, и тебя прицепом жены пусть сразу берет. Как тебе идея?» У меня от слов подруги глаза на лоб лезут. «Тебе не стыдно такое предлагать? Он незнакомый мне мужик. Может, вообще псих-маньяк какой? Или вообще женат?» Подруга закатывает глаза и фыркает. «Кольцо на его пальце было?» Хмурясь, пытаясь припомнить. «Кажется, не было». «Вот тебе и ответ. Твой сосед не женат. Иди и бери его, пока он тепленький и не сбежал из той дыры, куда ты приехала». «Это не дыра», — шеплю я. «Место, где нет ни одного приличного маркета, нет людей больше 10 человек, нет никакой инфраструктуры, называется дырой, и не спорь со мной». «Я не пойду к нему». Говорю уверенно и опускаюсь на неудобный скрипучий диван в гостиной. Мне взад тут же впиваются расшатанные, развинченные пружины. «Класс! И я собираюсь в этом жутком месте проводить весь месяц? Да я уже хочу отсюда сбежать. Желательно к Ивану». Подруга на той стороне экрана чешет кончик носа и заводит надоевшую мне пластинку. «Уль, если ты решила никогда-никогда не выходить замуж, то это не значит, что твоя жизнь кончена. Счастье в семейной жизни бывает, и ты сама это знаешь». «Да, Поль, счастье бывает, оно случается только раз в жизни», — говорю довольно циничным и холодным тоном. «Невозможно повторить сказку дважды». «Ха, раз не хочешь ничего серьезного, то просто сделай приятно себе ему. Ты же не монашка в самом деле. Да, брак — это дело серьезное, хорошо взвешенное и так далее. Но секс — это не так серьезно». На моем лице появляется кислое выражение. «Поля, мне не 20 лет. И даже не 25. Я уже не так красива и сексуальна, как тогда. Да и не было от него сигналов, понимаешь?» Полина прищуривает глаза, открывает рот, чтобы что-то сказать, но я опережаю ее. Но даже если бы и были, то я не такая, слышишь? Я не прыгаю в койку к мужику, потому что я не замужем, и мужика давно не было. Дур ты просто. Сама же сказала, что залипла на его голую спину и упругий зад в трусах. Вот и бери его, пока тепленький. Вот что ты теряешь, а? Я прикрываю глаза и тихо смеюсь. Моя подруга неисправима. Во-первых, моя дорогая Полина, самоуважение. С нажимом говорю я. Для меня секс не развлечение, это прежде всего взаимные чувства, страсть, притяжение. И любовь. Подруга изображает храп. Да ну тебя, фыркаю на нее. Она становится серьезной и говорит. Вот что я тебе скажу, подруга. Я знаю, что ты любила своего Павла. На моих глазах случился ваш роман. И да, у вас с самого начала было как в книгах. И Павел был как ожившая мечта всех женщин разом. Красив, как с картинки, мужественный, ответственный, военный, короче, потрясный во всех смыслах мужик. Ухаживал, так что завидки брали. Любовь с первого взгляда, все да вместе, все на двоих. Ваша любовь была красивой, но сладкой до приторности. Меня даже иногда мутило. Но это все от зависти больше. Ты уж прости, но Улечка, это все осталось в прошлом. Его больше нет, он умер. Слышать все эти слова было больно. Сколько бы времени ни прошло, мне всегда будет больно. Вранье все, что время лечит. Не лечит оно. Просто рана подсыхает, корочка зарастает, причем очень тонкой. Но любое неосторожное движение или чуть заденешь рану, и вот она снова кровоточит, снова ноет, ноет и ноет, нескончаемо. «Уля, милая, ты не создана для монастыря. Почему же ты живешь как отшельница? Ты даже на время ремонта ко мне не захотела приезжать или к матери Павла. Уперла в какую-то глухомань. Ты будто намеренно прячешься от всего мира. Зачем?» Я поджимаю губы, мотаю головой и упрямо отвечаю. «Ничего подобного. У меня есть замечательная работа. Я профи в своем деле. А конструировать сайты и вообще IT-сфера не для слабаков. Я не сижу дома, как это бывает с вдовами. Не реву с утра до ночи и не рву на себе волосы. Не проклинаю его работу, не проклинаю весь мир. Я не ожесточилась, Поль. Каждый день я живу ради моих дочек. Они его частичка. Наше с ним чудо. Я живу ради них и зарабатываю на жизнь нам троим. И еще собаки». Я занимаюсь воспитанием своих маленьких красавиц и принимаю участие в их жизни. Они вырастут замечательными женщинами. Я счастлива». «Все так», — говорит с тяжким вздохом подруга и смотрит на меня с жалостью. «Ах, как я ненавижу, когда на меня смотрит вот таким взглядом, будто я достойна только жалости». Полина продолжает гнуть свою линию. «Улечка, вот именно, что ты живешь жизнью своих детей. А как насчет твоей собственной, милая?» — спрашивает она мягким тоном. «У тебя есть своя жизнь? Когда ты не работаешь, а дети уже спят, что тогда?» Что Самарцева Ульяна Сергеевна делает конкретно для себя? Я гулко сглатываю. Резко захотелось чашечку кофе с коньячком. Точнее, без кофе. Поднимаюсь с дивана, иду на уродскую кухню делать себе кофе на уродской кофемашине. Коньяка, увы, нету. У меня двое детей, Поль, если ты забыла. Говорю язвительно. Еще собака. И когда все ложатся спят, точнее, когда я их укладываю, я уже все уставшие и выжатые, как та лошадь, которая все на себе везет. И я просто иду и тоже ложусь спать. Ясно тебе? «Да, все мне ясно. Ты спишь в одиночестве, у тебя даже вибратор нет. Подарю тебе его, кстати. Размерчик какой предпочитаешь, побольше или лучше потолще? Нет, лучше сразу большой и толстый. Да, готовься к подарку. Попрошу, чтобы вибратор тебе на дом доставили. Адрес, кстати, я знаю, ты мне говорила. Будешь одинокими вечерами баловаться». «Поля, иди в задницу», — шеплю на подругу. Она показывает мне средний палец и фыркается словами. «За себя говорит боль, подруга. И чем дольше ты вот так будешь жить, тем скорее превратишься в циничную и противную тетку. И тебя никто не будет любить, даже собака». Я издаю вздох, похожий на стон, дававший Полине понять, насколько я устала от этого бессмысленного разговора. «Все, мне пора. Я тоже хочу отдохнуть. А то я не выспалась. Я конкретно намекаю подруге, что хочу отвязаться от нее. Но Полина настырная и упрямая, как жвачка, прилипшая к туфле». «Улька, не строй себя дурочку. Ты же 100% понравился этому Ивану. И он тебе тоже. О твоих зайках и говорить нечего, ему отец нужен, этого факта не смей отрицать. Раз в той дыре больше никого нет, то возьми и пригласи его на ужин. Извини за свое поведение, накорми, спать уложи, сама рядышком пристройся». Я начинаю тихонечко ржать, чтобы детей не разбудить. Представляю лицо Ивана, если воплотить план Поля в жизнь. «Вот видишь?» — радуется подруга. Искривляниями произносит. «Ты сама понимаешь, что я права». «А давай ты не будешь совать нос в чужие дела». Передразниваю ее. «Короче, иди, перетряси свой убогий гардероб. Надеюсь, ты прихватил с собой что-то сексуальное. Надень что-нибудь смелое и пройди с девочками мимо его дома, как будто гуляешь. Лучше всего лифчик не надевай. У тебя тити шикарные, пусть полюбуются». Я падаю на стул и давлюсь от смеха. «Между прочим, лето еще не наступило», — говорю, когда отсмеялась. «А под жилеткой или курткой все равно ничего не видно. Но Полина неисправима». «Так это же гениально. Скажешь, что замерзла, попросишься в тепло. Заодно свои верхние 90 будут стоять, как стрелы». «Все, я не желаю тебя больше слушать». «Ладно, ладно, это слишком экстремально, признаю. Придумай что-то традиционное, например, попроси его починить Она блуждает взглядом, ища что-то за моей спиной. Холодильник, например, или кофемашина. И то, и другое отлично работает. Подруга закатывает глаза и говорит мне таким тоном, как будто уже 100 раз одно и то же повторила. «Так возьми и сломай что-нибудь, пусть починит. Ты же женщина или в конец забыла? А когда он придет, прими вид беспомощной овечки. Мужики любят выглядеть в наших глазах героями». Я дарю подругу победной улыбкой и говорю. «У меня нет его номера телефона». «Пф, взяла руки в ноги и пошла. Просить помощи тоже мне». «Как мой ремонт?» Резко меняет тему. «Как-как? Все по плану идет. Чуть позже видео тебе скину. И вообще не меняй тему», — говорит она раздраженно. «Все, Поле, пока», — обрывая наш разговор и отключаюсь. Кофемашина сделала мне кофе, кашусь на технику и говорю вслух. «Ты такая уродская, что тебе даже ломать неохота». Потом смотрю на чайник, перевожу взгляд на тостер. Вот идеальный прибор, чтобы сломать. «Уля, ты дура», — шеплю на саму себя и топаю к детям. «Спать мне снова с девочками и снова на неудобном диване». Потому что тот матрас, что в спальне, это ужас.